Раннее утро. Они лежали, плотно прижавшись друг к другу. Смотрели на потолок. Ирина считала на потолке черные пятнышки. Впервые замечала облупившуюся штукатурку. Аркадий повторил про себя: «Последний раз, клянусь себе, в последний раз, так надо». Потом не выдержал, повернул ее лицо к себе и крепко впился в соленые от слез губы. Она закрыла глаза и почувствовала, как его дыхание проходит по ее щекам, потом подбородку, потом шее, опускается все ниже и ниже. За окном рабочие чистили двор, а в полуоткрытую форточку доносилась их ругань и шарканье лопат о кромку заледенелого снега. «Зачем? Не надо!» — умоляла она, но он не слышал. И точно снег за окном, Ирина стала терять свои ледяные покровы. Вначале приобняла его голову и запустила пальцы в черную кудрявую шевелюру. Ни у кого прежде она не встречала таких жестких и кудрявых волос. На несколько мгновений он прильнул к ее животу, как ребенок, а потом резко перевернул ее, обхватил руками и, грубо дыша, как изголодавшийся зверь, уже не целовал, а покусывал ее тело так, что она боялась. На ее шее, спине. Останутся следы от их проходившего в угаре раннего утра. В 8:30 ее должен был увести поезд. А он, как ни в чем не бывало, собирался идти к той женщине, которая спала в соседней комнате на диване, и в глаза которой ей было невыносимо стыдно смотреть. «Зачем смотреть?» — пыталась было подумать она. «Сама же за такого мужика замуж вышла». Но новая волна страсти откидывала ее в такие неимоверные дали, что она уже с трудом понимала, где комната, а где потолок, и есть ли они вообще. А шарканье лопат за окном казалось звуками из параллельной вселенной. Танец маленьких лебедей ворвался в наступившую тишину. Ирина молнией вскочила с кровати, в груди сваленных на кресло вещей нашла свою сумочку, выключила будильник. Танец маленьких лебедей затих. Резко укутавшись в покрывало, она на цыпочках прошла в ванную, также на цыпочках оттуда вернулась. Он лежал лицом к стене и молчал. Красные капроновые колготки в это утро одевались особенно неохотливо. Пальцы хозяйку не слушались, боялась порвать. «Когда же, наконец, все закончится?» — думал он. «Когда же, наконец, она свалит? Сколько можно меня так мучить?» Теперь Аркадий почти ее ненавидел и с досадой вспоминал, что никогда и ничего она не умела делать легко и быстро. Голова от их вчерашней попойки в баре гудела. Теперь он явственно представлял свою встречу на кухне с Наташей. Он курит, а она входит вся растрепанная в глухо запахнутом халате. Сначала пытается делать вид, что ничего не слышала, а потом — слезы. Он физически не выносил женских слез. Представил, как тушит сигарету, и, ни слова не говоря, идет на работу. Обычно он появлялся там почти в полдень, но сегодня рад был бы перенестись на ковре-самолете так, чтобы из комнаты и не выходить вовсе. Или перенестись на 2 года назад. Тогда ему казалось, что с Ириной они расстались навечно, и она останется для него лишь прекрасным воспоминанием, фантомом, о котором он будет грустить лишь в отдельные дни, день знакомства, день расставания, день рождения, с которым его жена Наталья давно смирилась. Тогда у Аркадия еще не было ни времени, ни денег, чтобы ехать и разыскивать Ирину в Казани, чтобы неожиданными выходками, цветами и подарками брать неприступную крепость. Вспомнилось, как он забирался к ней на балкон по водосточной трубе, как звонил в дверь и представлялся ее мужу троюродным братом. А муж поверил и предложил Аркадию у них переночевать. И тот, конечно же, согласился. Он резко повернулся. Ему захотелось закричать на нее, схватить за волосы, самому натянуть на нее платье, сапоги, куртку и выставить вон. Но в комнате никого не оказалось. Осталась только ее заколка в виде летучей мыши на рабочем столе. Ушла. Голос его прозвучал, как пересохший рояль, до которого случайно дотронулись люди. Ушла. Голос его прозвучал, как у больного, которому только что сообщили, что ему крышка. Аркадий прислушался. Слышно было, как над потолком ходили соседи. Неужели спит? Неужели ничего не слышала? Дура. Вспомнился проект, который сегодня с напарником он собирался сдавать одному придирчивому заказчику, и это было уже профессионально. Одна часть его мозга начала прокручивать, что этот заказчик может сказать, а другая заранее готовила на все возражения ответы. Он любил вести такие беседы. Аркадий не был ни дипломатом, ни бизнесменом, ни психологом, но ему всегда удавалось убедить людей в том, с чем они изначально не были согласны. «Все это уроки улицы», — заключил он. Вспомнился подвал, в котором они с мужиками делили на семерых ящик водки. «Я сегодня не буду», — жестко говорил философ, так звали Аркадия в прежней жизни. «Не верю», — отвечал старшой и специально проносил перед его глазами бутылку. «Ты че, не такой, как все, что ли? Я тебе». «Философа не трожь!» Гулко прогремел косматый и хотел было оттащить старшого за шиворот и как следует дать ему в морду, но тот от малейшего прикосновения плюхнулся на земляной пол. «Тупое свиное рыло!» Презрительно произнес Аркадий. «Это... тебя, правда?» Заметил старшой и опрокинул в себя остатки расплескавшейся в момент падения водки. Заел огурцом. Огурцы у них стояли посередине пола в открытой банке. Брали руками. Слышно было, как за стеной стонала рожавшая крыса. «Я уйду завтра», — спокойно сказал философ. «Брешешь!» — воскликнул старшой. «Куда ты уйдешь? С такого дна дороги назад уже нет». «А вот и есть. Мне кажется, я нашел. Спорим?» Старшой попытался протереть слившиеся от бессонницы пьянки глаза, но у него ничего не вышло. Он только промычал: «Врешь». Какое наслаждение испытывал Аркадий, когда отправлял им письмо из Москвы. Подвал послать было его невозможно, поэтому он отправлял на адрес продавщицы, которая работала в магазине над их подвалом и которая помогла ему на компьютере набрать сценарий и отправить в Москву. А когда на ее адрес пришло для него приглашение на сценарный вовгик, дала в долг денег на билет, а грузчик из другого соседнего магазина отдал ему лет 20 провисевший в шкафу после свадьбы костюм. Еще кто-то вручил чуточку поношенный вишневый жакет, лакированные ботинки, фиолетовую рубашку и черные брюки. Аркадий вышел в коридор. Теперь ему было даже интересно, куда делась жена и точно ли ушла так неслышно Ирина. Прошел на кухню, поставил на огонь чугунный со свистком чайник, включил радио «Орфей», и второй концерт Рахманинова заполнил квартиру. Аркадий обожал классику. Она его успокаивала и вдохновляла. Он даже жалел, что в детстве никому в голову не пришло повести его в музыкальную школу. Но что могла сделать мать, одна, в деревне? Вот бы ее сюда хотя бы на недельку. Рассуждал он. Черты матери ему помнились смутно, потому что последний раз видел ее лет 18, а потом армия, потом война, потом перевод в закрытые части, женитьба на дочери офицера, а потом... Он заглянул в комнату жены. Никого. Неужели ночью ушла? Жаловаться к сестре на соседнюю улицу побежала. Аркадию не было жалко свою жену и не было стыдно. Он любил ее, как сестру. Ему казалось, она понимает его настолько, что каждый его поступок оценивает как мать, которая следит за нашалившим ребенком. В памяти его зазвучала колыбельная матери, еще на узбекском языке. Вспомнились ее худощавые руки и белый платочек. Пытаясь восстановить в памяти черты материнского лица, Аркадий вошел в ванную и увидел свое. Оно смотрело на него из зеркала с автоматической яркой подсветкой. «Старею», — невесело вздохнул он. «Вон и борозда на лбу, несколько борозд, и подбородок. Их, кажется, не один, а три. И лицо выглядит, как пережаренные котлеты». И только он занес щетку на только что приведенные в порядок у стоматолога зубы, как раздался телефонный звонок. «Аркадий Иванович, это вы? Муж Натальи Васильевны?» «Да, я», — сказал он. «А кто вы, собственно, такие? Когда вы последний раз говорили спокойной?» «Спокойной?» В его мозгу точно стали нажимать все рычаги, один за другим, пытаясь выяснить, каким включается свет. «Наташа, что с ней?» Белое полотенце, которым он обмотался, выйдя из душа, упало на пол. Теперь он стоял совершенно голым перед распахнутым окном их первого этажа. В дверь начали стучаться какие-то люди. Аркадий очнулся и сначала попытался понять, что ему приснилось, а что действительно было. Он лежал на полу, уткнувшись головой в комод, на ногах носки. В окно яро светило солнце. Ему захотелось увидеть Наташу и маму.